181. Действительно, известный врач лечит не одними медикаментами, но психической энергией. Такая явленная энергия нуждается в пополнении. Такое усиление идет из ашрама. Таким образом, вы видите сотрудничество на дальних расстояниях. Сами посылающие энергию только могут чувствовать ее истечение, но в свою очередь получат луч полезный.